Новый Голливуд в 70-е. Антисистемные постшестидесятники против киношпаны. В своей документальной книге о новом Голливуде 70-х «Беспечные ездоки, бешеные быки» Питер Бискинд рассказывает, как Деннис Хоппер, опьяненный успехом «Беспечного ездока», ужинал с Питером Богдановичем, его женой Полли Платт и легендарным режиссером старого Голливуда Джорджем Кьюкером. За ужином Хоппер стал насмехаться над поколением старшего коллеги и говорить: «Мы вас закопаем!» «Мы» означало Деннис и его братья по борьбе с правящей элитой, а «вас» означало Кьюкера и всех старых пердунов, еще снимающих в конце 60-х. Богданович и Платт были в ужасе от такого вопиющего неуважения к старому мастеру, работами которого они восхищались. «Я возненавидел Денниса за это», — сказал мне Питер десятилетия спустя. И если так все и было на самом деле, Хоппер заслужил удар по морде. Но эта история хорошо иллюстрирует отношение Денниса и всего хиппи Голливуда к старому Голливуду, который уступал дорогу новому Голливуду. Режиссеры-дебютанты собирались сокрушить систему. Системы для них были Джон Форд, Джон Уайн и Говард Хоукс. Чарльтон Хестон был системой, Джули Эндрюс, Блейк Эдвардс и Рок Хадсон были системой. И поскольку «Моя прекрасная леди», безусловно, была системой, к ней же относился и Джордж Кьюкер. Антисистемные постшестидесятники только что совершили революцию. Старая студийная фантасмагория, основанная на бродвейских мюзиклах «Звуки музыки», «Моя прекрасная леди», «Хеллоу, Долли», наконец-то отправились в могилу. Многие режиссеры ждут не дождутся, когда можно будет сказать то же самое о супергеройских фильмах. Кодекс Хейса уступил место рейтинговой системе. Можно было снять фильм практически на любую тему и не бояться, что материал искромсают. Все эти жеманства и салонные игры, в которые был вынужден играть Хичкок, затрагивая тему секса, больше были не нужны. Благодаря рейтинговой системе прокатчик мог запустить смелый фильм по всей стране, не опасаясь, что деревенский шериф из какого-нибудь Эль-Жепито объявит его нарушением законов морали и нравственности. Авторы, настроенные против элит, с таким же сожалением смотрели на отмирание старой студийной системы, как французские революционеры на отъезд Марии Антуанетты из Версаля. Теперь для ясности перечислим антисистемных постшестидесятников: Роберт Олтман, Боб Рейфелсон, Хэл Эшби, Пол Мазурски, Артур Пен, Сэм Пекинпа, Фрэнк Перри, Майкл Ритчи, Уильям Фридкин, Ричард Раш, Джон Кассаветис и Джерри Шацберг. Другими сильными, но менее плодовитыми авторами из этой группы были Флойд Матракс, Алан Аркин, Оси Дэвис, Пол Уильямс, не путать с низкорослым автором песен, Джеймс Фроули, Фрэнсис Форд Коппола в то время, Стюарт Хэгман, Мелвин Ван Пиблс, Джеймс Бриджес, Брайан Де Пальма в то время, Монте Хеллман, Харви Харт и, конечно же, троица из «Беспечного ездока» — Деннис Хоппер, Питер Фонда и Джек Николсон. Это были хиппи голливудских холмов, битники пляжей Малибу. Иностранные режиссеры 50-х и 60-х и Орсон Уэллс пробудили в них желание снимать кино. Но желание заниматься искусством в них пробудила контркультура. Когда в Европе и Азии, разрушенных Второй мировой войной, снова стали снимать кино, обнаружилось, что эти фильмы делаются для гораздо более взрослой аудитории, чем до войны. И на рубеже 50-х и 60-х мировое кино становилось все более и более взрослым. Но не в Америке. Несмотря на старания таких людей, как Стэнли Крамер и Отто Премингер, голливудские фильмы упорно держались за свою незрелость и концепцию семейного развлечения. Однако расцвет контркультуры 60-х, прорыв молодежных культур, резкое взросление популярной музыки, успех таких фильмов, как «Бонни и Клайд», «Выпускник» и, в особенности, «Беспечный ездок» Денниса Хоппера, возвестили приход нового Голливуда. Голливуда для взрослых, Голливуда 60-х с обнаженными чувствами и антиэлитарной повесткой. А к 1970 году этот новый Голливуд стал единственным Голливудом. И фильмы, которые еще снимались в старой системе координат — «Частная жизнь» Шерлока Холмса, Билла Уайлдера, «Дорогая Лили» Блейка Эдвардса, «В ясный день увидишь вечность» Винсента Миннелли, «Прогулка под весенним дождем» Гая Грина, «Единственная забава в городке» Джорджа Стивенса, «Освобождение» Элбе Джонса, Уильяма Уайлера, «Тапас» Альфреда Хичкока и «Рио Лоба» Говарда Хоукса считались мертворожденными. Да, собственно, за исключением фильмов Эдвардса и Уайлдера, и были мертворожденными. Хотя я, пожалуй, мог бы сказать пару слов в защиту Уайлдера и его Л.Б. Джонса. Позиция и продвинутых критиков, и зрителей того времени мало чем отличалась от позиции Денниса Хоппера на этом злосчастном ужине. Нахуй Джорджа Кьюкера, нахуй Джорджа Стивенса, нахуй Уильяма Уайлера, нахуй Говарда Хоукса. Как и поколение киношпаны, пришедшее им на смену, антисистемные авторы тоже росли на старых фильмах. Но в отличие от Богдановича, Спилберга и большого Джона Милиуса, глядя старые картины по телевизору, режиссеры этого поколения не испытывали к ним теплых чувств. Вестерны Джона Форда, как правило, возмущали их своим шовинизмом, откровенной демонстрацией белого превосходства. «Искатели» были для них не фильмом о потерянном человеке, который не может найти себе место в обществе, где он уже не нужен. Для них это был фильм о российском ублюдке, ненавидящем индейцев, которому благодарное белое общество прощает все прегрешения. И режиссер, по их мнению, тоже был готов ему все простить и того же самого ждал от зрителей. Они отвергали финальный посыл фордовского «Форта Апачи», когда герой Генри Фонда, жестокий офицер, истребитель индейцев, воспевается как герой за то, что погиб во славу кавалерии, боевого братства и всей Белой Америки. Антисистемные авторы хотели переснять фильмы Джона Форда, но не так, как это сделали Скорсезе и Шредер в «Таксисте» и «Хардкоре». Они хотели переснять «Форт Апачи» с точки зрения апачей. Некоторым это удавалось. Артуру Пенну с «Маленьким большим человеком», Ральфу Нильсону с «Солдатом в синем мундире», Роберту Олдричу, не постшестидесятник, совсем не хиппи, но абсолютный антисистемщик, с «Рейдом Ульзаны». В этом новом климате люди брались снимать исторические картины, чтобы, наконец, исследовать и показать фашизм, расизм и лицемерие Америки. Все те же элементы, которые старый Голливуд полвека старательно прятал под красивый ковер. Джесси Джеймс не был ослепительным Тайроном Пауэром у Генри Кинга. Он был Робертом Дювалом, кровожадным религиозным фанатиком в «Великом налете на Нортфилд» Филиппа Кауфмана. Билли Кит не был улыбчивым обаяшкой Джонни Маком Брауном или тем угрюмым типом, в которого по методу преобразился Пол Ньюман в «Леворуком стрелке». Он был Майклом Поллардом, отмороженным сопляком из грязного маленького Билли, Стэна Драгати, или Крисом Кристоферсоном в «Пэтти Геррити» и «Билли Киде» Сэма Пекинпе. Этот Билли убивал с хладнокровием современного маньяка. Генерал Джордж Армстронг Кастер не был длинноволосым, сильно пьющим, дрочливым героем Эрла Флина. Он был пустоголовым расистом Ричарда Маллигана в «Маленьком большом человеке» Артура Пена. Уайетт Эрп не был прямым, как шпала, законником Бертом Ланкастером. Он был фашистским копом Хэррисом Юлином в «Доке» Фрэнка Перри. По версии событий, изложенной Перри и сценаристом Питом Хэмиллом, знаменитая перестрелка у Кораля О'Кей даже перестрелкой не была. Уайетт с братьями просто хладнокровно изрешетили Клэндонов. И по предельно ясной причине – власть и деньги. Во времена больших политических потрясений отголоски насущных проблем всегда удачно находятся в прошлом Америке. Если Артур Пен, Роберт Олдрич и Ральф Нельсон берутся снимать о войнах с американскими индейцами, любая параллель с войной во Вьетнаме только приветствуется. Пен в «Маленьком большом человеке» дошел до того, что взял актрису-азиатку на роль индейской невесты Хоффмана, которую жестоко убивают кавалеристы в синих мундирах, на случай, если кто-то вдруг не понял. В фильме «Абрахама Полонски. Скажи им, что вели бой здесь» Роберт Блейк играет индейца, который пускается в бега, убив человека при самообороне, и в нем легко узнается современный типаж «политический беженец из черных пантер». А его главный преследователь, златовласый Роберт Редфорд, олицетворяет архетип белого героя вестерна. Для полной ясности, его зовут Куб, как Гэри Купера. В отличие от киношпаны, пришедшей им на смену, эти режиссеры не хотели снимать собственную версию психа, одетый для убийства, «Искателей», «Таксист» и «Хардкор», «Маленького Цезаря», «Крестный отец», «Флэша Гордона», «Звездные войны» или «Воспитание крошки», «В чем дело, док». Эти режиссеры хотели переснимать фильмы в духе Феллини, Трюфо и Ренуара, людей, которыми они вдохновлялись. Когда Полу Мазурски пришлось срочно искать материал для следующего фильма после неожиданного успеха своего дебюта «Боб и Кэрол и Тед и Элис», он перестал прятать за намеками свою любовь к Феллини и переснял его 8,5 под названием «Алекс в стране чудес». Когда режиссер Боб Фосси перенес операцию на сердце и задумался о смерти, он заглянул внутрь себя и, угадайте, что он там нашел, тоже 8,5. Имеется в виду фильм «Весь этот джаз» 1979 года. Авторы Бонни и Клайда, сценаристы Роберт Бентон и Дэвид Ньюман, изначально задумывали его как голливудский проект для Франсуа Трюфо. Когда Трюфо отказался, испугался, слава богу, кого же они нашли взамен? Артура Пенна, единственного голливудского режиссера студийного уровня, который в 1965 году попытался снять в Америке фильм в стиле французской новой волны «Микки I» с Уорреном Бетти. Почти все фильмы Фрэнка Перри похожи на французские. И он такой был не один. «Люди дождя» Копполы, «Загадка незаконнорожденного» Шацберга, «Видение» и «Три женщины» Олтмана, «Любить» и «Песочница» Кершнера можно принять за американские версии европейских картин. В первой половине 70-х новый Голливуд как будто испытывал границы своей новообретенной свободы и опасных тем, на которые ему позволялось высказываться. Поэтому любители кино до сих пор с радостью открывают для себя эти фильмы. Но простой зритель, не умевший отличить новый Голливуд от старого и живший не в Нью-Йорке, и не в Лос-Анджелесе, не в Сан-Франциско, и не в студенческой общаге, знал одно. Если идешь в кино, хорошо бы понимать, про что ты смотришь. Что простой зритель понял в 2001-м? А в «Уловке 22», а в «Брюстере Маклауде», а в «Небольших убийствах»? Если под рукой не было критика, подсказавшего ему свои мысли, смог ли он понять «Пять легких пьес»? Правильно ли он понял Джо? Если идешь в кино, то хорошо бы, чтобы герой тебе нравился. Нравится ли вам Джефф Бриджес и Сэм Уотерстон в «Ранчо Делюкс»? Конечно, нет. Они ублюдки. Допустим, вам нравится Дональд Сазерленд в «Военно-полевом госпитале». Но нравится ли вам его Алекс в «Алексе в стране чудес»? И должен ли он нравиться? По крайней мере, в фильме должен быть герой. Но герой ли МакКейб? А Трэвис Бикл? А майор Чарльз Рейн? А Элиот Гулд в роли Филиппа Марлоу? А Фриби и Бин? А Джордж Раунди, персонаж Уоррена Бейти в «Шампуне»? Я не пытаюсь высмеять людей того времени за то, что они не понимали. Я смеюсь над людьми сейчас. Я показал «Шампунь» одной оскароносной сценаристке, которая раньше его не видела. И на финальных титрах ее реакция была такой. То есть это фильм о парне, который хочет открыть парикмахерский салон? Да, я сейчас смеху ради подставил Келли Кури, но она ведь не единственная, кто так думает. Простые зрители знали, что в кино стали грубее выражаться, но это не значит, что они были готовы к последнему наряду. Они знали, что фильмы стали более жестокими. Им нравилось, что железная хватка суровее привычных вестернов с Джоном Уэйном. Нравился уличный реализм французского связного. Нравилось, как срывается Дастин Хоффман в «Соломенных псах», как грязный Гарри расстреливает чернопантеровцев, пожевывая хот-дог. Но это не значит, что они были готовы к перерезанию горла в «Дикой банде», к злой пародии на «Поющих под дождем» в «Заводном апельсине», к мужскому изнасилованию в «Избавлении» или к кульминации Джо. Зрителям нравились новые смелые элементы в таких фильмах, как «Боб и Кэрол и Тед и Элис», «Филин и кошечка» и «Шампунь». Им нравились забавные разговоры о сексе в «Лете 42-го». Они смеялись над горячими губками в военно-полевом госпитале, когда весь лагерь увидел ее голой в душе. Но это не значит, что они были готовы к сцене в фильме «Где папаша», когда Рут Гордон кусает Джорджа Сигла за задницу. Возможно, им нравилась постельная сцена между Джули Кристи и Дональдом Сазерлендом в «А теперь не смотри». Возможно, они, как моя мама, сочли сексуальную сцену в ванной между Роном Унилом и Шиллой Фрейзер в «Суперфлае» Гордона Паркса-младшего. Но были ли они готовы к борцовской схватке голых Оливера Рида и Алана Бейтса во «Влюбленных женщинах» Кена Рассела? Что они чувствовали на сцене изнасилования Сьюзен Джордж в «Соломенных псах» Сэма Пекинпе? Тревогу или возбуждение? И если тревогу, то сразу или все-таки потом? И не это ли тревожило больше всего? Подобные сцены зарождали в зрителях растущее чувство беспокойства о том, что их ждет в темном кинотеатре среди незнакомых людей. Понимаете, если ты идешь в кино наизнанку «Долины кукол», ты примерно представляешь себе, что тебя ждет. Но покупая билет на «Избавление», большинство зрителей не знали, что увидят, как Неда Битти трахают в жопу. Зрители, живущие не в Нью-Йорке и не в Лос-Анджелесе, не читающие «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер» или «Вилледж Войс», начали бояться ходить в кино на новые фильмы. Наевшись до отвала паникой в Нидл-парке, Джо, Ленни, «Играй как пописанному», спортивным клубом, охотой, последним летом и «Дасти и Свитц МакГи», завсегдаты кинотеатров стали с опаской относиться к современному американскому кино, к мрачности, наркотической тематике, обилию раздражающих факторов, насилия, секса, сексуального насилия. Но больше всего они опасались цинизма, направленного против всего на свете. Неужели действительно, как сказала Полин Кейл в начале десятилетия, лучшие фильмы приходят к выводу, что самый разумный выход для американцев — накуриться в хлам? Неужели ничего не имеет смысла? Неужели вокруг сплошные мучения? Неужели каждый фильм рассказывает об очередном мужике с проблемами? Хипующую публику бессмысленная смерть героя в финале фильма приводила в восторг. Эта смерть утверждала их позицию — победить нельзя. Когда Роберт Блейк погибал в финале «Парней в синей форме», а Стейси Кич в финале «Новых Центурионов», когда Фонда и Хоппер отбрасывали копыта в «Беспечном ездоке», в этом не было смысла, но была трагическая ирония. И всем это казалось правильным. Так подтверждались бессмысленность и трагическая ирония жизни в Америке. Бессмысленность смерти и делала их героями. В первой половине 70-х героем был не тот, кто воевал за морями и убил кучу вражеских солдат. Героем был тот, кто воевал, вернулся и был застрелен при ограблении магазина спиртных напитков. Но мы говорим об аудитории Джека Николсона, Элиота Гулда и Дастина Хоффмана. Аудитория Бёрта Рейнольдса и Чарльза Бронсона думала несколько иначе. Когда после «Самого длинного ярда» Роберт Олдридж снова снял Бёрта Рейнольдса в «Грязном деле», фильм поначалу взорвал кассы кинотеатров, пока зрители не узнали, что в конце фильма Бёрт погибает. Причем погибает в самом циничном духе 70-х. Аудитория Бёрта цинизмом не страдала. Этих людей Америка полностью устраивала. Они лучше бесплатно посмотрят на то, как ярко одетый Бёрт шутит над своими старыми фильмами в шоу Джонни Карсона, чем заплатят за фильм с плохим концом. Если бы вы захотели попасть на вестерн-вестерн, то вы бы, скорее всего, попали на фильм Эндрю Маклаглена или его друга Бёрта Кеннеди, а в главных ролях были бы старпёры вроде Джона Уайна, Кирка Дугласа, Роберта Митчума, Джеймса Стюарта, Генри Фонды или Дина Мартина. Из парней помоложе в настоящих вестернах все еще снимались Джеймс Гарнер и Джордж Пеппард. Но подлинным по духу фильм 70-х, за исключением ностальгических картин для стареющей аудитории, стареющей звезды, был бы антивестерном. В этот период практически любой жанровый фильм был бы антижанровым. И подспудно обнажал бы абсурдность и грязные политические интересы, скрывающиеся за жанром со времен раннего Голливуда. И вдруг нагрянула целая серия новых фильмов. «Последний киносеанс», «В чем дело, док», «Крестный отец», «Американское граффити», «Бумажная луна», «Челюсти», «Кэрри», «Звездные войны», «Близкие контакты третьей степени». Фильмы совершенно понятные, снятые не для самовыражения автора, а для зрительского удовольствия и по-новому использующие старые знакомые жанры. Оказалось, что публика ждала именно таких фильмов. Киношпана, названная так по увесистому критическому эссе Майкла Пая, была первым поколением молодых белых режиссеров с дипломами киношкол, выросших перед экраном телевизора. Именно их попсовым поделкам суждено было стать символами десятилетия. Представителями этого движения были Фрэнсис Форд Коппола, Питер Богданович, Брайан де Пальма, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас, Джон Милиус, Стивен Спилберг и Пол Шредер. Коппола, первый выпускник киношколы, пробившийся в кинобизнес, начинавший у Роджера Кормана, а затем на Warner Brothers, проделал путь от студента до студийного профессионала, а затем и до авторского режиссера лет на 10 раньше прочих. Это обстоятельство выделяло его в группе как творческого и духовного лидера, крестного отца. Эту позицию он с удовольствием делил с Джоном Кассаветисом на одном конце оси координат и Роджером Корманом на другом. Джон Милиус однажды сказал мне: «Все мы хотели, попав в Голливуд, сделать его лучше. Об этом мечтал и Фрэнсис. И он был единственным, кто по-настоящему пытался. В каком-то смысле все эти мечты пошли прахом. Голливуд в целом не стал лучше из-за того, что инопланетянин собрал 300 миллионов долларов. Зато лучше стало там, где Спилберг. Хорошо известно, что Коппола помог состояться Лукасу и Миллиусу. Фрэнсис был продюсером первых двух фильмов Лукаса «THX-1138» и «Американское граффити». И снял «Апокалипсис сегодня» по сценарию Миллиуса, хотя изначально предполагалось, что режиссером станет Лукас. Но не все знают, как он поддерживал Скорсезе. По словам Миллиуса, никто так не бился за молодого Скорсезе, как Фрэнсис. Он предлагал продюсерам, чтобы Скорсезе снял сиквел «Крестного отца» и подсказал его имя Эллен Бёрстин, когда та искала молодого режиссера на фильм «Алиса здесь больше не живет». Он также предложил Скорсезе Эллу Пачино и продюсеру Мартину Брегману, когда после отказа Джона Эвелсона опустила место режиссера Серпика. По словам Скорсезе, Коппола даже передал мистеру Пачино копию сценария «Злых улиц». У Копполы и Богдановича на троих с Уильямом Фридкином была совместная компания «The Directors Company». Коппола снял для нее «Разговор», один из лучших своих фильмов, Богданович «Бумажную луну», один из лучших своих, и Дейзи Миллер, один из своих самых недооцененных. Фридкин не снял ничего, хотя получил неплохой кусок от сборов «Бумажной луны». Шредер написал для Скорсезе «Таксиста», «Бешеного быка» и «Последнее искушение Христа», для Де Пальмы «Одержимость», а для Спилберга первый непринятый драфт «Близких контактов третьей степени». Второй фильм, снятый Шредером лично, «Хардкор», продюсировал Джон Миллиус. Миллиус надиктовывал своему другу Спилбергу по телефону монолог Квинта о гибели крейсера «Индианаполис», а позднее написал и спродюсировал комедийный эпос Спилберга 1941. Брайан Де Пальма познакомил Скорсезе с Робертом Де Ниро и передал ему написанный Шредером сценарий «Таксиста». Наконец, Де Пальма и Лукас вместе одновременно отбирали актеров для Кэрри и «Звездных войн». Лукас в основном помалкивал, а говорил Де Пальма, и молодые актеры думали, что Джордж — ассистент Брайана. Все они были молоды и выглядели молодо. В них сразу угадывался и талант, и энергия. Только посмотрите на них в эти годы. Спилберг, голый по пояс, в бейсболке, грязных кроссовках и джинсовых шортах, сидит в пасти механической акулы по имени Брюс на площадке челюстей. Скорсезе в распахнутой белоснежной рубашке подчесывает черную бороду на площадке таксиста, рядом с Робертом Де Ниро в образе чокнутого Трэвиса Бикла. Богданович в пижонской куртке из черной кожи на площадке «Бумажной луны» приседает на корточки, чтобы говорить на равных с 8-летней Татум О'Нил в комбинезоне. Лукас, почти ослепительно красивый, в барашковом тулупе сидит в режиссерском кресле на площадке «Звездных войн» рядом с Аликом Гиннесом в мантии Оби-Вана Кеноби. Миллиус в головном уборе бедуинов, защищающем от марокканского солнца, сидит на площадке «Ветра и льва» рядом с Джоном Хьюстоном, который выглядит совершенно сказочно в посольской униформе. Де Пальма, молодой и худой, с видеоискателем на шее, болтает с Томом Смозерсом и Орсоном Уэллсом на площадке своего первого студийного фильма «Знай своего кролика». Коппола на страницах журнала «Life» в цветастой гавайской рубашке, стройнее и аккуратнее, чем когда-либо, слоняется по огромным декорациям, построенным в Филиппинах для «Апокалипсиса сегодня». Шредер, крепкий, накачанный, как тренер по борьбе в старшей школе, позирует для «Эсквайр» на фоне постера «К без ума от оружия» Джозефа Льюиса. Эта статья в «Эсквайр» в номере за февраль 1975 года называлась «Девятая эра» и была написана Л.М. Китом Карсоном, самим Дэвидом Хольцманом. В этой статье Кит первым выделил новое поколение кинематографистов, которое вскоре возглавит индустрию. Но Кит пророчил приход новых людей во всех отраслях. Среди режиссеров, среди продюсеров, среди сценаристов, среди актеров. Из актеров он ставил на Роберта Де Ниро, Пэм Грир и Джо Дона Бейкера. Из продюсеров на Майка Медовая, Джералда Эйрса, Джулию и Майкла Филлипсов, Тони Билла и Лоренса Гордона. Из сценаристов на Шредера, Роберта Тауна, Дэвида Уорда, Джоан Тьюксбери, Уилларда Хьюика и Глорию Катц. Из режиссеров на Спилберга, Скорсезе, Лукаса де Пальму, Хэла Эшби, Терренса Малика и Ралфа Бакши. В 1979 году в знаковом исследовании кино 70-х под названием «Американское кино сегодня» American Film Now Джеймс Монако назвал эту группу вундеркиндами и включил туда Богдановича, Лукаса, Де Пальму, Спилберга, Скорсезе, добавив также Уильяма Фридкина. Копполе он выделил особое место в пантеоне, наравне с Косоветисом, Олтманом, Риччи и Мазурски. Даяна Джейкобс в 1977 году назвала свою книгу «Голливудский ренессанс» и включила в свой пантеон Джона Косоветиса, Роберта Олтмана, Фрэнсиса Форда Копполу, Мартина Скорсезе, Пола Мазурски, Майкла Риччи и Хэла Эшби. Наконец, Майкл Пай в эссе, под названием которое приживется «Киношпана» «The Movie Brats», решил подойти буквально к категории наличия диплома киношколы и включил в состав группы только Копполу, Лукаса, Де Пальму, Милиуса, Скорсезе и вундеркинда Спилберга. Главным, что отличало киношпану от предыдущего поколения режиссеров, помимо молодости и профессионального образования, был тот факт, что почти все они были гиками-синефилами. Сейчас уже трудно без смеха представить себе времена, когда режиссеры с полным безразличием относились к разговорам о кино как форме искусства. Но до Скорсезе, Богдановича и Спилберга все обстояло именно так. Даже предыдущее поколение антисистемных авторов говорило о кино совсем не так. Богданович говорит о золотом веке Голливуда с таким знанием дела, какое не снилось ни одному режиссеру после Франсуа Трюфо. Несомненно, что в то время Питер в год смотрел больше фильмов, чем Олтман видел за всю свою жизнь. Неужели кто-то думает, что Олтман смотрел чужие фильмы? Большинство режиссеров прежних лет не смогли бы даже прочитать эссе Пола Шредера «Трансцендентальный стиль в кино», не то что написать его. Это было первое поколение режиссеров, которые с детства смотрели фильмы не только в кинотеатрах, но и по телевидению. А это значит, что они видели больше. Кроме того, они были первым поколением, которое смотрело телефильмы и сериалы. Режиссером до них Пекинпа, Олтман, Риччи, Марк Райдл, Сидни Поллок, Джон Франкхаймер, Ральф Нельсон, Джордж Рой Хилл, Дон Сигел некогда было смотреть телефильмы, они были слишком заняты, снимая их. В юности представители киношпаны тащились от фильмов, которые авторы-антисистемщики ни за что в жизни не стали бы смотреть. А тем более, упаси Господь, делать. «Путешествие к центру Земли» Генри Левина, «20 тысяч лье под водой» Ричарда Флейшера, «Машина времени» Джорджа Пелла, «Швейцарская семья Робинзонов» Кена Энакина, «Пушки острова Наварон» Джея Ли Томпсона. Спилберг до сих пор может наизусть прочесть весь закадровый текст Джеймса Робертсона Джастиса в прологе. Для предыдущего поколения режиссеров Роджер Корман был коллегой низшего пошиба. Когда Уоррен Бейти подумывал поработать вместе с Корманом над фильмом по сценарию Роберта Тауна «Долгий путь домой», был снят под названием «Время для убийства» и без имени Тауна в титрах, Корман показал ему свой новейший фильм «Гробница Лигеи», тоже по сценарию Тауна. Вот что сказал Бейти Тауна после просмотра. «Когда я женюсь, я не надеюсь, что невеста — девственница, но все же не хотелось бы, чтобы она была главной шлюхой в городе». Зато Скорсезе так любил «Гробницу Лигеи», что даже вставил отрывок оттуда в «Злые улицы». Для киношпаны Роджер Корман был героем, еще до того, как стал ментором. Они любили кино, мечтали о кино, даже получали дипломы по кино в те времена, когда эта тема была еще очень сомнительной. Когда авторы-антисистемщики снимали жанровые фильмы, они занимались деконструкцией жанра. Киношпана преследовала совсем другие цели. Эти люди не хотели, в большинстве случаев, заниматься творческим переосмыслением жанра. Они хотели снимать лучшее жанровое кино в истории. Когда в 1975 году вышли «Челюсти», их вряд ли можно было назвать лучшим фильмом в истории. Но это совершенно точно был лучший жанровый фильм. Ни один из предшественников не шел ни в какое сравнение. Потому что впервые за штурвалом стоял не Ричард Флейшер, не Джек Смайт и не Майкл Андерсон, выполняющий задания студии, а прирожденный режиссер, режиссер от Бога, который тащился именно от такого кино и приложил максимальные усилия, чтобы перенести свое видение на экран. То мастерство, которое Спилберг показал в «Челюстях», только подчеркивало неуклюжесть и вялость большинства других студийных жанровых фильмов «Бегство Логана», «Аэропорт 1975», «Вздымающийся ад», фильмы про Джеймса Бонда 70-х. Новое поколение, в отличие от предыдущего, не мечтало экранизировать великие книги своего времени «Уловка 22», «Бойня номер 5», «День саранчи» или «Маленький большой человек». Их притягивали другие книги, более популярные, из которых, по их мнению, могли бы получиться хорошие фильмы. «Челюсти», «Кэрри», «Крестный отец», «Последний киносеанс», «Эдди Прей», «Бумажная луна». Вдобавок, киношпана, по большей части, вошла в индустрию через эксплуатационное кино. Антисистемщики, по большей части, относились к себе слишком серьезно, чтобы снимать эксплуатейшн. Пахать для телевидения еще куда ни шло, но для драйв-инов ни за что. По их мнению, логотип American International Pictures был не просто обозначением студии, а клеймом. Это был знак дешевых ужастиков и фильмов для байкеров, знак кинозвезд, списанных в утиль. Рэй Милланд, Борис Карлов, кинозвезд, еле сводящих концы с концами, Бетти Дэвис, кинозвезд сомнительной репутации, Винсент Прайс, Фабиан. Знак места, куда приходили умирать провалившиеся международные проекты с Элизабет Тейлор и Питером Утулом. Но ребята из киношпаны были так молоды, что они сами были той аудиторией, на которую работала American International Pictures. Они были так молоды, что сами смотрели кино в драйв-инах. Они были первым поколением ведущих голливудских режиссеров, которые смотрели «Они» Гордона Дугласа, классику научной фантастики, потому что это был фильм о гигантских муравьях. В каком-то смысле именно по этой причине киношпана вырвала флаг из рук антисистемщиков, начавших эру нового Голливуда. Режиссеры-хиппи не могли или не хотели понять, что некоторые люди с удовольствием смотрят фильмы про гигантских муравьев. И что «Они» для них — серьезное кино.